Здесь двугривенники собрались, а вы... Не оценивай, не знаешь ты моей цены, представить не можешь. Рем Степанович вдруг повеселел, даже рассмеялся, какой-то своей мысли рассмеялся и спорить раздумал, уступил. Да, старая, неприятности угадала. Похуже даже, чем неприятности. Обвал в горах. Он, посмеиваясь, произносил эти слова. Круглым, славным сделалось его лицо. От посверка улыбок, курносым, мальчишеским. Показалось, что не седой он вовсе, а белесый. И не за 50 ему, а паренек еще совсем. Так преображает улыбка, смешливый миг, редко кого. Но этот из редких обязательно взыскан судьбой, наделен обаянием сверх всякой меры, бесценным этим даром на жизненном пути. «Гена, а ведь ты мне нужен. Собирался искать тебя. А ты вот он, в питейном заведении. Да еще с дамой. Разлучить-то вас смогу ли?» «Ах, хорош, ах, красив. Такими лицами купцы последние сотенные у нас прогуливали, а потом стрелялись. Сколько случаев помню, банкроты, но хороши были, хороши. Русский человек в отчаянии хорош». «Не каркай, старая!» — соскользнуло с лица Рема Степановича былое. Он вернулся в сегодня, в свои за 50 годков, к бывалости, жесткости, может быть, и неумолимости. Теперь все в нем совпадало, и отличный костюм, и твердый, чуть брезгливый ужим губ, и башмаки не вчерашней, а завтрашней востроносости, и едва наметившиеся брыли над впившимся в шею воротничком белоснежной рубахи, и все еще держащая голубизну усталые глаза. «Не гневайся, не гневайся!» И так и сяк, клоня сохлую головку, все вглядываясь, догадываясь, забормотала старуха. «Бог наказал, мне бы поглупеть, да нету роздыха. Спасибо, Генушка, должок за мной. Пошли отсюда, Пьер, напотчивались». Пьер пробудился, чуть приподнял вековые веки. «Мондье!» — сказал он, имея в виду. «Да-да, наговорились, пора и на покой». «Зайдем ко мне», — сказал Рем Степанович и дружески взял Геннадия под руку. «Занятная старушенция. Ей никак близко к 100. А знаешь, кем она была в свои молодые годы?» Геннадий промолчал. «Да, тоже промолчал», — протянул Рем Степанович. «Но за давностью лет, смотри, стала совестью нашего переулка. Правда, взыскательницей, легенда охранительницей. С ней только столкнись нос к носу». Они вышли в головнин, спустились через проходной двор в свой последний, вступили в тишину и безлюдье. «Ко мне!» Никогда Рем Степанович не звал Геннадия в свой дом, да и никого не звал из здешних. Когда ремонтировать его надумал, это было 3 года назад, Геннадий тогда уже работал в ЖЭКе. Рем Степанович жековских рабочих и близко к ремонту не допустил. Свою бригаду пригнал. Народ в этой бригаде был молчаливый, гордый, все в спецовочках, на молниях. Никто из них даже в пивную не заглянул. Ни сюда, в Головин, ни в бар, в Печатниковом. Приезжали на работу в шикарном автобусе, материалы привозили в крытых фургонах, мебель привозили в громадных контейнерах, распаковывали, подогнав машины вплотную к дверям. Красные японские иероглифы выплясывали на гофрированном картоне.